Глава 16. 1888 год и последующие станут поистине особенными для нас. А пока общее у старших предчувствие скорой потери Упуата, да еще и решение Биорна завалиться в очередную спячку, по-разному сказывалось на каждом. Фреки носился по свету за своим высшим. Мунин руководил в Сайгоне подразделением штрафников, бывших паладинов, не пробудившихся в очередной раз, но не желающих покидать сопротивление. А Моногарм осваивал прямохождение, упорно не желая лишать себя 4 точек опоры. Ему только стукнуло 10. И один только Герри, казалось, искал повода, чтобы начать какую-нибудь значимую охоту. Я не сказал слово «месть», потому что это не то, как бывает у обычных людей, ищущих возможность выплеснуть свою ярость на обидчиков. Никто из нас не собирался нарушать договор, объявляя войну вампирам или горгулянским династиям. Однако выпустить пар белому волку Одина очень хотелось. Наверное, оттого у меня появилось стойкое чувство, что произойдет нечто из ряда вон выходящих событий. И началось все с Джека-потрошителя. Разрастающаяся английская индустриализация требовала все больше рабочей силы. И кандидатов в добровольное рабство в жалких условиях существования было хоть отбавляй. Британская метрополия, как огромный монстр Кракен, провоевавшая весь XIX век, жадно поглощала тысячи мигрантов, переваривая и превращая их в удобрение, олицетворяющее всю низость падшего человечества. И дном этого отстойника являлись окраины Лондона, типа района Уайт-Чепл, где в августе и сентябре 1888 года произошло 4 жестоких убийства. Скотланд-Ярд разводил руками, но если не обнаруживалось свидетелей преступлений из людей, то это не значит, что свидетелей не было вообще. Зоркие взоры черных, как ночь птиц, следили с крыш за жизнью темных лондонских подворотен. А если видят вороны, то видят и те, кто способен смотреть их глазами. Тогда мы все и услышали от серых грачей новости о маньяке, которого позже назовут Джеком-потрошителем. Как вы помните, я находился тогда в Дании, жил и работал, имел семью. Мне не хотелось в уже немолодом теле лезть в это предприятие. Да и у всех были свои причины не вмешиваться. Кроме Герри, как вы поняли. Только добираться ему пришлось издалека. Тайна Джека-потрошителя до сих пор считается нераскрытой. Хотя известно, что сыщики выходили на след чудовища не раз. Но принадлежность маньяка к царствующей династии, как мы выяснили позже, позволяла долго избегать правосудия. Той самой династии Саксен-Кобург-Готских, которые правили Великобританией до 1917 года, а потом неожиданно стали виндзорами, словно стесняясь перед народом немецких корней фамилии во время Первой мировой войны. И продолжают с тех пор править виндзорами. Пусть что угодно говорят про их парламент, обе палаты просто ширма. Но это еще в будущем. А пока Лондон, давно завоевавший статус сильного центра цивилизации, подкрепленного жестким монархическим строем, входил в новую эпоху милитаристической индустриализации. Естественно, что все происходящее в этом драконовом городе разлеталось по миру со страницами газет и многочисленными слухами. Можно сказать, вся Европа равнялась на Англию и Российскую империю, как на два главных противоборствующих гиганта монархического империализма, оттягивающих внимание от возрождающегося германского реваншизма. Так что подрыв престижа для английской короны, которому все более способствовал миф о потрошителе, не был выгоден совсем. Тем более, что им был Альберт Виктор Кристиан Эдуард, при дворе насмешливо называемый Эдди. Внешне он уже отличался странным поведением и неестественным цветом кожи вследствие морфологических перемен в его организме. Он был из горгулянской аристократии, а это совершенно иная фракция Совета Трех, так что его обращение в кровососа было воспринято при дворе крайне отрицательно. Ведь являясь старшим внуком королевы Виктории по мужской линии, он, следовательно, должен был занять трон после своего отца. Но это уже не устраивало никого. По высочайшему, но секретному королевскому указу, группа тайных агентов двора не только следила и подчищала следы преступлений потрошителя, но и старалась по возможности срывать часть его планов, мешая находить жертв во время ночных вылазок. Однако нужда заставляла продажных женщин снова и снова выходить на улицы, и череда убийств не могла прекратиться. Вскоре следствие по делу Джека-потрошителя притормозили, а для Эдди придумали алиби, гарантировавшее его непричастность к убийствам. А затем и вовсе принца-кровососа отослали из Лондона в путешествие по заморским владениям Британской империи. Не то чтобы в надежде, что он образумится, а скорее, чтобы шумиха в столице поутихла. А в это время Герри под именем Парсиваля Чандерса вместе со своей супругой Кэтрин, с которой много жизней сочетался узами близости, а в этой успел провести полтора десятка счастливых лет в путешествиях по обоим Америкам, добирался до Лондона. Они прибыли и разминулись с потрошителем. Мы не сразу узнали, куда он делся, и Герри решил подождать его, понимая, что он вернется. А пока они с Кэтрин сняли номер в Мидленд Гранд Отеле. Это было здание викторианской готики, совмещенное с вокзалом Сент-Панкрас. В нем было шумно, зато можно было спокойно общаться с моими паладинами. Ждать пришлось долго. Группа решала менее важные задачи, а Кэтрин умудрилась внедриться в местную масонскую среду, где познакомилась с начинающим писателем Редьярдом Киплингом и за несколько свиданий успела рассказать ряд историй о стае Герри, которого назвала по его боевому кличу Акхелла, под видом неких восточных легенд, с которыми она якобы познакомилась в детстве. Эти истории так запали в память Киплинга, что спустя пару лет он начинает писать свою книгу джунглей, хоть и перевернув с ног на голову часть повествования и героев, зато подсознательно наделив сюжет глубокой метафоричностью. Например, одичавшее послепотопное человечество он представит вездесущими бандерлогами, подверженными гипнотическому воздействию древнего змея горгулянского рода. А в образе самого Маугли Киплинг покажет перерождение духа волчьего племени в новых условиях жизни человеком, способным использовать огонь. Так новая наука заменила в свое время сопротивлению волшебство технологий богов. Но о чем я, вы поймете чуть позже. А больше расшифровки истории про Маугли вам лучше поведает сам Герри, который возьмется продолжить наши летописи во второй их половине. Альберт Виктор Кристиан Эдуард вернулся к 71-му дню рождения королевы Виктории 24 мая 1890 года, сразу получив титулы герцога Кларенса и Эвандейла и графа Атландского. Закрутились интриги двора, связанные с будущим наследованием. От убийств Джека-потрошителя удерживали как могли, хотя не из-за наследования, тут Эдди был никому не нужен. Забегая вперед, скажу, что после его устранения двор спишет его кончину на птичий грипп, и пройдет совсем немного времени, как первая кандидатка на женитьбу со странным Эдди, принцесса Алиса Гессенская покинет Англию, уедет в Россию и примет православие, чтобы обвенчаться с кузеном неудавшегося жениха, русским императором Николаем II. А спустя 18 лет освободившийся английский трон займет брат Эдди, принц Георг, уже будучи 17 лет женатым на Марии Текской, до женитьбы на которой Джек-потрошитель не доживет полтора месяца. А еще спустя 20 лет обе монаршие династии, разделившие якобы мир на русский и английский, а на самом деле тесно связанные романовской, римской, кровной линией, сообща создадут Федеральную резервную систему в США, упразднив американский национальный банк, чтобы впредь контролировать всю мировую экономическую систему. Причем сделают это на капиталы, доставшиеся им после полного разграбления казны, погибшей за 100 лет до этого Великой Тартарии, осколков древней античной Золотой Орды. А вот дизайн первой однодолларовой купюры грядущего нового мирового порядка будет разработан самим Николаем Рерихом, также грезившим о воцарении на земле царствия нового порядка, что видно по эмблеме его Агни-йоги – три кровавых круга Совета Трех внутри круга Мидгарда, а на некоторых изображениях – в обрамлении масонских колонн и с крышей сверху в форме пирамиды с глазом. Но вернемся ко дню, когда Эдди все же не смог совладать со своей натурой и группе Герри выпал шанс. Конечно, слежке за вампиром очень мешала третья сторона – агенты Ее Величества. Они срывали не только планы потрошителю, но и вредили паладинам. И гораздо сильнее, чем положению Эдди в обществе. Только на улицах ночного Лондона Джек-потрошитель был наиболее уязвим. И однажды он смог покинуть дворец и выехать на свою кровавую охоту. В ночь, которая станет для него возмездием за все преступления. Герри взял двоих из моих лучших охотников. Натаниэля Паркера и Сэмюэля Броуди. Эдди был вампиром Бараком, но не так давно обращенным и большой угрозы не должен был представлять. Подходящим местом для операции была выбрана темная подворотня, ведущая в тупиковый двор с одним крыльцом на предполагаемом маршруте Эдди. А роль приманки Парсиваль без зазрения совести отдал Кэтрин. Для соответствия образу Кэтрин нарядили в видавшие виды синее платье с легко задирающимся подолом. Паркер еще принес откуда-то недавно вышедшую из моды шляпку с пером и какими-то пятнами. «Вот», — сказал Натаниэль, протягивая ее Кэтрин, — «надень это, а то не очень ты похожа на продажную леди». Кэтрин нехотя взяла подарок и, водружая его на голову, произнесла, кривя губами: «Фу, откуда ты ее вытащил? Я не отмоюсь неделю от этого амбре». «Ну...» Сэмюэль хотел рассказать о происхождении шляпки, но вместо этого засмеялся. «Так, хватит, Сэм!» Оборвал его Парсиваль. «Лучше проверь маршрут кровососа. Он должен обязательно свернуть в наш переулок. Натан, ты все для этого сделал?» «Да, я перекрыл пару улочек вывернутыми мусорными баками. Надеюсь, это сработает». Парсиваль повернулся к Кэтрин и нежно поправил ей прическу. «Я люблю тебя, малышка. И ты слишком красива для уличной девки. Этот безумный вампир, думаю, осторожен и может не купиться на такое». Кэтрин попробовала мило улыбнуться супругу, но он продолжал: «Может, тебе синяк под глазом поставить? Для чистоты образа, так сказать». «Я сейчас сама тебя разукрашу», — встрепенулась девушка. «Потом надену на твою башку этот вонючий чепец и замотаю в мое драное платье. В одиночку отправишься на романтическое свидание с Эдди. Парсиваль оскалился в широкой улыбке на ее тираду. Да, только ей он мог позволить так разговаривать с собой. У них за последние века было не только море романтики, но и немало штормов. Короче говоря, сложные отношения. Вернулся Броуди и доложил, что экипаж приближается. Все заняли свои места. Поначалу все шло по плану. Кэтрин тихонько, как бы невзначай, зашагала вдоль темной улочки, а навстречу ей выехала карета. Экипаж поравнялся с девушкой у входа в подворотню, и из открывшейся дверцы показался темный силуэт в длинном темно-синем плаще и черном цилиндре. «Благородный сэр желает быстрой любви?» Сладкоголосая Кэтрин имитировала жеманность, но сделала шаг назад, держась от объекта на расстоянии. Голова долговязого клиента кивнула каким-то неестественно резким движением. Его темный силуэт приблизился и навис над девушкой. Она услышала, как его нос шумно втягивает воздух, принюхиваясь. В свою очередь, ее чутье, не менее острое, уже определило знакомый тонкий запах плесени с корицей, характерный для голодного вампира. «Тут во дворе у меня укромный уголок, сэр!» Кэтрин сделала еще два шага в сторону арки подворотни ловушки. «Только вы сначала должны согласиться на мою цену. У вас же найдется 5 шиллингов за полчаса в обществе леди!» Принц-кровосос молча кивнул еще раз и двинулся за ней, ускоряя шаг. В этот же момент из дверок кареты с обеих сторон вылезли еще 2 джентльменов. Они были одеты, как мелкие клерки, в клетчатых сюртуках и котелках, и оба держали в руках трости, возможно, со скрытыми клинками. Но они остались у кареты, делая вид, что заговорили о чем-то с кучером. Кэтрин, а за ней и Эдди, вошли из подворотни во двор тупик. И тут из тени, перекрывая выход, показался Парсиваль. В его руке сверкнул томагавк, когда-то принадлежавший индийскому вождю Текумсе. Потрошитель моментально заметил движение за спиной. Он крепче сжал бритву в кармане и прошипел, чуть повернув голову. «Убирайся прочь!» Свист томагавка был ему ответом. Внук королевы ящерицы ощутил удар между лопаток и покачнулся. Не давая опомниться потрошителю, Кэтрин схватила заранее оставленную у крыльца бронзовую кочергу и саданула ей с размаха по лицу клиента. От этого с головы наследного принца слетел цилиндр, а из спины вывалился топор. Вампир взвыл нечеловеческим голосом, видимо, только осознав, что сам превратился в жертву. Со стороны улицы донеслись шум и испуганное ржание лошадей. Затем звон стали и сдавленные крики. Но это не было работой Броуди. Тот даже не успел еще выйти из укрытия. Вместе с Паркером они пошли проверить. Заминкой поспешил воспользоваться раненый потрошитель. Он с невероятной скоростью метнулся к единственной двери во дворе, над крыльцом, у которого стояла Кэтрин. Она не успела среагировать и была сбита с ног. Джек хотел с разбега выбить дверь и скрыться. Откуда ему было знать, что там лишь декорация, заложенная кирпичами? Оправившись от удара, он развернулся, но было поздно. На него уже бросился Парсиваль, вытянув деревянный кол, изрезанный черными рунами. Серийный убийца исторг свой последний булькающий выдох и рухнул замертво. А пока он медленно терял человеческий облик, превращаясь в бесформенный кусок, буйствовавший еще несколько минут плоти, на улице происходило что-то экстраординарное. Броуди первым оказался у кареты, несмотря на то, что Паркер выдвинулся раньше. Но оба застали зрелище, которого никто из них не ожидал. На мостовой с обеих сторон кареты лежали 2 слуг наследного принца. По-видимому, раненные 5 рослых мужчин в черных костюмах и масках на лицах. Напавшие на экипаж были вооружены кавалерийскими саблями и полицейскими дубинками. агенты королевского двора. Но в этот момент они отнюдь не праздновали победу. Их всех пятерых теснил в фехтовальном бою один единственный противник – худощавый старик-кучер, очень ловко и с невероятной скоростью орудующий двумя пехотными штыками. Черты его иссохшего лица выдавали в нем сипайские корни, и он был одним из самых опасных видов кровососов. Яростно и с невероятной скоростью наступая, он убивал одного за другим агентов королевского двора. «Носферату!» – крикнул Натан. «Надо звать Чандерса, сами не справимся». «Так зови, я задержу», – бросил ему Броуди. Паркер вернулся с Парсивалем и очухавшийся Кэтрин буквально спустя несколько секунд, но ситуация на мостовой уже сильно поменялась. Все пятеро агентов королевы лежали навзничь, а Сэм едва отбивал выпады кучера-вампира, получив уже два неглубоких укола в плечо и живот. «Хватит! Стоп, я сказал!» Парсиваль поднял томагавк. Крик возымел действие, и оба поединщика отпрыгнули друг от друга. Броуди чуть согнулся, переводя дух, а кучер повернулся лицом к Герри. «Он мертв?» Скрипучий голос вампира прозвучал слишком громко для заполнившей улицу тишины. «Да», — ответил Парсиваль, — «убийство людей ради пропитания, с отягчающими обстоятельствами. Кем он был обращен?» «Не мною. И я не оспариваю вашу расправу». В воздухе повисло напряженное молчание. Издалека послышались свистки патрульных. Старый вампир закрыл глаза и опустил руки, убирая штыки в ножны за спиной. «Прощайте, охотник», — начал было говорить он, но его голос заглушил грохот выстрелов. Сэм, Натан и Парсиваль удивленно обернулись на стоящую чуть сзади Кэтрин. В ее двух руках револьверы изрыгали пламя, а изрешеченное тело старого кровососа подергивалось, падая на брусчатку. «Дорогая!» Чандерс с отвисшей челюстью смотрел на супругу. «Он так не сдохнет», — отозвался Паркер. «Ну, хоть помучается», — хмыкнул Броуди. «Валим, мальчики!» Герри напряженно оглядел всю картину. «Сначала мы обыщем этих пятерых в масках. Они удивительно из ниоткуда тут появились».